Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 6 апреля 2017 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Сергей Окунев. У нас прямой эфир. До новой исторической эпохи осталось 212 дней. Вещаем мы из России. Из разлива, так сказать. Ленин в разливе, да? Ленин в разливе. Сегодня много интересных вот новостей. Тут нам написали сразу же, что Камикадзе записал какую-то бабушку, да, да, которая за 300 рублей готова Богу, эту черту душу продать. Что там она? Ну да, да, да, там мы выяснили, что есть целые прескуранты вот у всякой массовки. То есть, да, там, то есть есть социальная группа, да, ходящие на правительственные митинги. Это вообще оттас. Я больше что сказать, это профессия, это не просто, да, социальная группа. Если люди, получают, вот эти бабушки с дедушками, если бы они этого не делали, то они давно получали пенсию, которая бы покрыла все эти митинги. Но причем в разы. В разы. Представляете? Расскажи. Про бабушку? Да. Да, ну, в общем-то, любой желающий может это видео найти, это ни для кого не тайна. А бабушка, вот, ну, все мы знаем, что есть сайты, на которых собирают массовку, есть сайты, на которых массовку, наоборот, предлагают, и вот там спрашивают, значит, у этой бабушки, там, сколько будет стоить Навального поругать, сколько будет стоить там флагом помахать, и она на полном серьезе, то есть у нее есть прейскурант, там, значит, на разные услуги, да, просто прийти на митинг, одна цена, там, помахать флагом, там, покричать «Россия вперед», или там, ну, в общем-то, ваш заказной лозунг. Это другая цена, там поругать Навального, это третья цена, на видео поругать Навального, это самое дорогое, там что-то порядка 1000 рублей стоит, вот, надо выяснить, сколько стоит поругать Мальцева на видео, вот, есть у них какая-нибудь отдельная категория, это дороже, чем поругать Навального, или это дешевле? Тут вот спрашивают нас насчет того, как устроиться палачом, ну, имеется в виду после 5-11, вы знаете, вспоминая, так сказать, предыдущие истории, ну, например, Великую Французскую революцию, как там с этим делом обстоял. Там был такой палач Самсон, если вы помните, и он очень такой, ну, профессиональный был, да. Еще, кстати, есть, издавался еще в советский период двухтомник «Записки палача» французский, да. Вот. И вот палач Самсон, он очень не радовался, когда после Великой Французской революции огромное количество людей, не знающие мастерства, туда, в эту профессию пошли, и в результате калечили людей вместо того, чтобы их убить. Тогда он обратился в конвент, в конвенте рассмотрели этот вопрос, позвали доктора Гильотена, и он сделал такую машину, которую, как он представляет в конвенте, сказал, что отрежет вам голову так, что вы даже и не заметите. Вот это вот была, так сказать, вершина. То есть, поэтому я, чему это говорю, я думаю, что очередь будет. Если честно, я думаю, что это можно, как это сказать, устраивать аукцион, да, да, устраивать аукцион, кто такому-то гражданину отфигачит башку и ставки, то есть, я думаю, будет доходить до сумасшедших сумм просто. Тут вот люди пишут, что раньше были профессиональные плакальщики, а вот теперь есть профессиональные митингующие. Да, и вот тут мы поддерживаем президента, человек Путин пишет, причем кусок из вчерашнего бреда Федорова он сюда вставил. Я вот честно, я не могу понять, я подозреваю, что это такой тонкий троллинг, понимаешь, что человек просто прикалывается. Я вообще допускаю, что это Кармишин или кто-нибудь там из этой, ну, может быть, Ломов там, ну и так далее. Ну, потому что это очень весело. Вы напишите, вот вы серьезный или это троллинг? Я подозреваю, что это такой очень тонкий троллинг. Да, человек пишет, что побеждал вас в 1812 году. Ну да, это же вчера Федоров об этом говорил, что он нас в 1812 победил и в 1945, а мы почему-то перли с фашистами. Хотя мой дедушка под Брестом принял бой, да, причем в 22 июня 1941 года, а второй мой дед в июле 41 года вступил в войну, и, в общем-то, они до 45 года воевали оба, и только потому, что были изранены, не смогли продолжать. Письма пишут нам, вот, здравствуйте, нахожусь как сотрудник отеля на встрече лидеров IT-индустрии на саммите в одном из лучших отелей Сочи, куда съехались более 100 ведущих специалистов в данной области. Из разговоров в открытый микрофон по части обсуждения политической обстановки в стране и действий правительства России, в общем-то, их не поддерживает никто из 100% резидентов саммита. И рейтинг поддержки президента среди данных представителей 0%. 0,0%. 0,0%. Также обсуждали митинги 26 марта в позитивном ключе и прозвучали рекомендации не доверять телевидению. Жаль, что мои полномочия не позволяют воспользоваться микрофоном и озвучить «Не ждем, а готовимся» 5, 11, 17 и порекомендовать смотреть артподготовку. Но ведь есть еще завтрашний день. Буду думать, как это сделать, но не хочется потерять работу. Очень прошу вас, передайте привет всем айтишникам, всем этим людям, которые собрались в Сочи, и скажите, что вот эта армия в 100 человек гораздо страшнее для Путина, чем вся его Росгвардия там, и все остальные прочие. Потому что ну вот здесь есть согласие, а вот в той Росгвардии согласия нет. Там 50 на 50, и даже не так. Там 30% людей, которым все пофигу, 30% с нами, и 30%, которые говорят, что будут против нас, ну не думаю, что это так фатально. А вот эти 100% с нами, и они могут, каждый из них стоит армии. Угу. Поэтому просим их не ждать, а готовиться, просим уже сейчас работать, начинать на 5-11. И вот еще донаты нам пишут. Терней пишет: народ платит за Платон и ГЛОНАСС, Вова, хватит наебывать нас. Такой замечательный лозунг нам прислал. Олег из Хабаровска пишет: на юридическую помощь соратникам нам прислал помощь. И Александр Северодвинск передает привет и хочет диалога. Спасибо. Спасибо. Так, да, вот нам тут задают вопрос, как нам помогать финансово. Самый простой вариант – это донат, первая ссылка в описании. Вот как раз ваши вопросы или пожелания, или какие-то приветы через донаты мы зачитываем. И тем самым вы нам, в общем-то, посильную вашу помощь оказываете. Поэтому это самый простой вариант. Первая ссылка в описании, там все элементарно. Просит озвучить прогулку в Шадринске Курганской области. Координатор Мельников Игорь. Дата и время прогулок 9.04.2017 года в 12.00. Значит, улица Комсомольская у Фонтана, благо он один. Вот, вся информация по прогулкам, напоминаем, есть у нас на сайте 5.11.2017.org. Ссылка также есть в описании, поэтому там свой город очень легко найти. Так, значит, вот... Обращаются тоже люди, говорят, что нужно нам революционное видео, революционные ролики, кто может, готовьте, это очень важно. Революционные песни, вот стихи Марьям нам пишет, очень хорошие, просто вообще, Бог ее рукой водит, это великолепно. Так, и значит, тут вот Эдик тоже, Бабаджанян. Да. Эдик Бабаджанян. Заявил, оказывается, он и в чат писал. И, кстати, не только он писал, потому что не только Эдик умный у нас, но еще появляются люди, в общем-то, у которых творческое начало такое превозобладало. Ну, всегда перед революцией так всегда и бывает. И вот они предлагают Порошенко, и я от своего имени присоединяюсь. Они говорят, вот, ну, по закону не может Самойлова в Евровидении участвовать, потому что она там что-то пересекла и так далее. Ну, дай-то ей гражданство, и все. Дай второй паспорт украинский, второе гражданство, и она спокойно приедет, и все будет очень хорошо. То есть не то, что здесь вариант, как выкрутиться, угу. А здесь вариант, как победить путинскую пропаганду и сделать это таким филигранным образом, что, чтобы все поаплодировали, сказали, ну это круто, это Европа, это там не деревня Гадюкина. Напоминают вот наши зрители о том, что вчера вы были на Радио Свобода и даже, так, ну, может быть, не напрямую, но заочно общались с Федоровым как раз-таки. Да, там портрет его повесили, была хрипуша такая. Да, хрипуша. Почему он не мог визуально, глядя нам в глаза, общаться, да, такая хрипуша была. Причем он там читал, я так понимаю, по бумажке, какие-то да. Заученные фразы. Такие, мы там вас в 45-м побили. В 812 году он нас там победил. Ой, смешной товарищ. Ну, не знаю, тут вот такой клинический единорос, конечно, но меня всегда интересует, вот он реально такой или он придуривается? Вот это главный вопрос. То ли он великий артист и так вот хорошо придуривается, то он клинический дурак, я не знаю, нужно... понять, кто вы. Еще в качестве вопросов вот люди спрашивают. Вы в своем эфире неоднократно говорили о том, что от Америки нам ждать помощи нечего во всех смыслах и 5-11, и до 5-11. А вот после 5-11, как вы считаете, Америка пойдет навстречу новому лидеру российскому или будут вот какие-то с их стороны поползновения? Не, ну обычно в таких случаях что происходит? Так, люди берут паузу, и все, и когда видишь, что все по-хорошему, все открыто, я думаю, что совершенно спокойно. То есть это до первой встречи на высшем уровне. Хотя, я думаю, по низам уже, как говорят, странно выражаться, да, по низам такой блатной жаргон, но среди народной дипломатии, тем более при развернутом, я думаю, сразу все будет ясно. Федоров гений безумия. Или безумный гений. Американский F-16 совершил аварийную посадку на базе ВВС США в Италии. Вторая авария с F-16 за два дня, да? Да. И, ну, нас, как помнишь, в анекдоте про Петра Ильича Чайковского, но любим мы его не только за это. Помнишь, там в армянском радио спросили, а правда, что Петр Ильич Чайковский был гомосексуалистом? Армянское радио ответило, правда, но любим мы его не только за это. Вот F-16, да. Вот эта вот история нам сюда попала не только потому, что это второй за там 2-3 дня, F-16, да? А интересно еще это тем, что российские СМИ, такие как «Российский диалог», «Российская газета», «Известия», «РИА новости» и так далее, значит, написали: истребитель F-16 ВВС США совершил экстренную посадку, сбросил подвесные баки на итальянский город. Но мы же с тобой, Сережа, разбирались, что у современных моделей F-16 нет подвесных баков, да, понимаешь? Да. Их нет. Там есть конформные баки, и все авиакрыло, которое находится в Италии, в частности на аэродроме Авиано, не имеет подвесных баков и, в принципе, даже не может их подвешивать. Там конформные, встроенные баки, сбросить их нельзя, они сверху, как правило. Ну, у F-16, в частности. Поэтому меня сильно это все удивило, я открыл рот от удивления. Я причем залез, думаю, может, туда прилетел какой-то старый F-16, может быть, еще там с конца 70-х годов, который в Топ Ган снимался. Да, нет такой, не прилетел, представляешь? И вот что меня еще больше удивило, что Life, ну тот, который, да, Life News, да, написали так: перед посадкой пилот сбросил топливо, после чего приземлиться на аэродроме ВВС США. То есть, а все написали, что он сбросил бак, а Life написали, ну, тот, кто читал там и там, думает, ну, бак, наверное, ну, сбросил. Да. Ну, понимание того, что как летчики сбрасывают топливо в аварийной ситуации есть, то есть открываются все возможные, так сказать, дырки, да, баки, все сливается мгновенно практически. Поэтому и итальянский город-то возмущен, потому что их полили, я так понимаю, керосином. Uh-huh. Это не нравится. У нас постоянно поливают керосином. У нас тут в воздухе, когда что-то происходит, да, там, ну, обязательно с кем-то что-то случается. Только никто не рассказывает, что они там как-то случайно сели. Uh-huh. Да. Но если приехать в Энгельс, на кладбище ты увидишь огромное количество могил летчиков, которые погибли в результате аварии. Да. Вот. И нас постоянно поливают керосином, и мы как-то к этому привыкли. Вот итальянцы не привыкли, теперь их тоже полили. Водитель... О том, что люди печатали на деньгах. Нет, печатайте на деньгах 05.11.17, пропечатывайте, пишите, подходите к банкомату. Вот меня спрашивают, почему вы прекратили. Я не прекратил. И, значит, берите все деньги, которые там на карточке лежат, пропечатывайте, тут же кладите их снова на карточку, и все. Я думаю, что очень, как бы, если мы все так разом сделаем, то практически на всех деньгах будет вот эта революция 5.11.17 года. И я прошу всех, конечно, сами, и даже если вы смотрите нас на других ресурсах, обязательно подписывайтесь на канал «Артподготовка» в Ютубе, потому что мы таким образом растем в топах и смотрят больше людей, которые случайно там что-то лазят, раз находят нас. Поэтому подписывайтесь сами, друзей, всех знакомых. Два у вас компьютера, подпишитесь, двух компьютеров, uh-huh, и так далее, чтобы подняться в рейтинг. Потому что других способов мы не знаем, мы не умеем это делать. Если кто-то умеет, подскажите, как таким вот естественным, не путем каких-то накруток, а естественным путем, как это сделать. Вот. И что еще? Водитель автобуса, столкнувшегося с грузовиком под Рязанью, мог уснуть за рулем. Крупная авария. Да, погибло два человека. Один в реанимации, 30 человек в больнице. Страшная авария. В том числе дети. Да, я этой дорогой езжу постоянно. Это трасса Каспий, М6, Москва и Листа. Освещена она, как ты знаешь, только в тех местах, где стоят камеры. Да. Видеокамеры только в этих местах. Большая часть дороги по Рязанской области и по Тульской области — это вот такая узенькая дорога. Ну, Тамбовской там есть еще какие-то кусочки. Хотя тоже перед Тамбовым, а после Тамбова опять узенькая дорога. То есть трасса не самая лучшая, конечно, ну и не самая худшая. Ну, а то, что там постоянно скоростные ограничения, то, что постоянно разделительная полоса, нигде нельзя никого обгонять. От этого водители устают, особенно водители автобусов. Те водители, которые ездили из Саратова за 12 часов раньше, доезжали после того, как все эти новшества ввели, да, сейчас доезжают вообще, я не знаю, за сколько, но вот кто-то мне говорил, что за 20. Ну, за 20 часов с ума сойдешь. Приехать, надо там откинуться на сиденье поспать и в обратную дорогу. Угу. Представляешь, то есть в каком состоянии этот водитель. Ну и нужно отметить, что мы с вами неоднократно наблюдали, я вот не знаю, где это ДТП произошло, но если вы помните, мы несколько раз обращали внимание, что есть там одна зона, место, да, одно место, где постоянно фуры почему-то слетают, да, с дороги. Да, постоянно, ну то есть мы едем, она там лежит уже. Да, это уже классика, это же, причем да, не одна и та же, а разные. Да, и автобус этот как раз в том месте осенью разбился уже автобус, да, из Дагестана, да, мы, да, как раз... Тогда ждали, и я набрался наглости, ехал по каким-то этим обочинам там, потому что я понял, что мы не приедем никогда, потому что там такая жесткая пробка была. По каким-то обочинам били машину, как-то объезжали по каким-то там колдобинам, и в конце концов, в общем-то, подъехали к тому моменту, когда расчистили только. Похолодание и снег вернутся в Москву в выходные. Видишь, зима недаром злится, да? Вот так, это как путинский режим. То есть все уже, ну весна, Вова, все уже, ну нет, надо еще что-то усилить, там всякую фигню, что-то там подзорвать надо, жуть. Ну весна все равно придет, весна придет, осень. Хорошо, а в Питере есть движение, весна оппозиционная, очень, кстати, неплохое, молодые люди там организуются. Очень хорошо. Петербуржцы вышли на митинг памяти жертв теракта в метро. Надо узнать, значит, кто-то выходили с плакатами соответствующими. Я говорю, выходите с нашими флагами, с вопросительными знаками, с плакатами, с транспарантами. Не надо переживать, что это вроде как их митинг. Нет. Я думаю, что можно совершенно спокойно любое их действие перевалить в свое. Потому что большая часть людей, которые там присутствуют, нас поддерживают. Я вас уверяю, я был на митинге «Крым наш». Да, и со мной все фотографировались, ко мне все подходили в Москве. Представляешь, ну, на митинг-то я не попал, я уже к концерту приперся. И вот люди шли навстречу, фотографировались, говорили там самые лучшие слова. Не было ни одного человека. Казалось бы, там должны быть какие-то эти, которые скажут, что Мальцев, ты там что-то не прав. Ни одного не было. Все подходили, жали руку. Представители прессы подходили. Даже корреспондент «Известия» сказал, что я молодец, все прекрасно. И что они все думают точно так же. Ну, корреспондент «Известия» — это уже наши люди давно. Проверено еще с лета, если вы помните. Ну, да. Взрывное устройство обезврежено в жилом доме Санкт-Петербурга. Ну, вот вообще с этим взрывным устройством ничего не понятно. Кто чего обезвредил. Вот дана команда заселять жителей. Вообще о чем речь идет вот с этим взрывным устройством, мне кажется, это какая-то фигня полная. Почему? Потому что вот тут и есть еще новость, и она реально подтверждается, в отличие от этой, что в жилом доме на востоке Петербурга предположительно прогремел взрыв. Да, вот взрыв вот так выглядел. На самом деле, значит, следующее сообщение было, что взорвался газ. Ну, вы понимаете, что если взорвался газ, то вылетели все стекла и так далее. Следующее сообщение было, что там как-то неправильно запенили, и поэтому отвалился кусок стены. Можете себе представить? То есть вот это на самом деле отвалился кусок стены, никакого взрыва не было. То есть это опять боярышник? Да, но отвалился он вот так, представляете? Ого. То есть вот так отвалился, разбил машину, видите, кругом валяется мусор строительный, отвалился он вот так. Смотрите, где машина, где это, куда долетело. То есть какие могли быть жертвы, если там люди какие-то стояли, просто поубивало бы всех. Ну, вначале было сообщено, что это взрыв. Да, что такое? Что там, на секунду. Взрыв. Потом это был газ, хотя дом не газифицирован. Ну, то есть, вот что в башке у людей, которые пишут, взорвался бытовой газ. В доме нет газа. И там стена вывалилась. Ну, внешняя ее часть, то есть, фактически облицовка отлетела. Поэтому очень как-то это все странно, мягко говоря, да? Вот. Ну, мы, если вы помните, говорили о том, что будет... Как раз относительно Питера, когда там на женщину упал кусок балкона, что лепнины, помнишь, мы говорили, что будут рушиться фасады, дома будут, балконы будут падать, ну, потому что пришло время, потому что, ну, такой бардак, никто ничем не занимается, вот видите, даже у новых домов, это же новый дом, а все отваливается, вот, и вот такие вот дела, но я думаю, разберутся они. Тут вот нам канал «Артподготовка Санкт-Петербург» пишет через донат очень интересную вещь. Акция «Открытый холодильник». Фотографируйте, что у вас находится в холодильнике, и выкладывайте фото в группе ВКонтакте. Не ждем, а фотографируем, холодильник порвет телевизор. Знаете, в чем проблема? У меня нет холодильника. Ну, вообще. Знаешь, как в том анекдоте про гипнотизеров. Знаешь, этот анекдот? Когда три гипнотизера встретились и стали спорить, кто из них самый крутой. Знаешь, в времена там Тофика Дадашева, да, там и других таких известных людей. Ну, фамилии не будем называть, просто они там так. И мужик говорит, один первый, я, говорит, вот сейчас выйду там, машина остановится, из нее выйдет таксист, скажет там, садитесь, и все. И отвезет нас совершенно бесплатно. Ну, останавливается машина, выходит таксист, садитесь на расстоянии. Здорово. Раз, едут. Подъезжают куда-то, а тут, говорит, мы сейчас вот выходим, там ресторан, открывается дверь, выходит метрдотель, говорит, проходите, стол накрыт, наш корм, у нас совершенно бесплатно, все, и выпроваживают там. Ну, все, поддали, идут, а другой говорит, а мы сейчас вот называйте адрес. Они говорят, там, вот такая-то улица. Называйте дом, называйте этаж, называйте балкон. Называйте. Вот сейчас мужик выйдет на балкон и выкинет оттуда свой телевизор. Ну, подходит, значит, туда открывается балконная дверь, и начинает лететь там холодильник, там, я не знаю, стол, там все-все-все летит. Они так смотрят на этого гипнотизера удивленно, вдруг мужик выбегает на балкон, говорит, ну нет у меня телевизора, нету. Ну, так и здесь. Ну, в данном случае холодильник, да. Давайте вот по поводу холодильника. Интересная акция — сфотографировать все, что в холодильнике, и повесить где-то, да. Очень это, я думаю, ну, там будут какие-то суперпобедители. Я думаю, и это не те, у кого нет холодильника. Нет холодильника. Как один мой товарищ, у которого в холодильнике лежало только масло, он напился, и даме предлагал водку, ну, у него с головой не все в порядке было, вот, и предлагал масло. А оно было такое черное. Потом она рассказывает, говорит, да оно все черное было. А потом она не стала закусывать водку маслом. Он в горячках разбил это масло об пол, оно там в чем-то было. И потом разбегался, был все на кухне, раскатал его в коридор, разбегался из коридора и катался на масле в кухню и разбил там окно. В общем, такой вот был товарищ, очень смешно. Интеллект у него был, я говорю, ниже, чем у обезьянки Джонни. Вот. Такие вот дела. Да, это хорошая идея с холодильником. Вот в Ростове-на-Дону утром в четверг произошел взрыв, в результате которого пострадал 46-летний мужчина. Говорят, он без определенного места жительства. Шел утром, нашел пакет. Там был фонарик. Он этот фонарик включил и бабах. Ему оторвало руку. Ну, пальцы на руке. Я так понимаю, что в Ростове еще несколько взрывов прогремело сегодня. Вот пишет, третий взрыв прогремел в Ростове на детской площадке. То есть там стали уничтожать всякие свертки, непонятные вещи и так далее. Какие-то взрывотехники там на улице Пушкинской обезвреживали бомбу. Ну, в новых взрывных устройств не обнаружено. Я вполне допускаю, что это такая ответочка за сирийских детей. И наверняка она будет, это 100%. Потому что поэтому своим детям, своим внукам, всем вообще маленьким говорите, предупреждать, чтобы ничего не брали. Никакие авторучки, никакие фонарики, никакие куклы, ничего. Потому что вы же понимаете, что если пойдет такая волна, это будет очень плохо, это будет страшно. И сами смотрите всегда на предметы, которые валяются вот так бесхозно, вроде они нормальные, случайно потерянные предметы, там кошельки всякие. Нужно понимать, как действует взрывное устройство. Взрывное устройство может действовать от нажима, от размыкания. Да? И ну, на этом принцип взрывных устройств, что либо ты что-то размыкаешь, либо ты на что-то нажимаешь, и все, и тогда ты... Либо ты нажимаешь, а потом оно размыкается. Uh-huh. Это тоже вариант такой. Как вот немцы во времена Второй мировой войны придумали систему, как уничтожать офицеров английских. Знаешь, как они в домах, в оставленных городах, в оставленных поселках оставляли взрывчатку и ее фиксировали за картину. А картину вешали криво. заходил английский педантичный офицер и начинал ее поправлять. Бы-бых, и нет офицера. В солдат никогда не лез, как правило, там, поправлять картину. Офицеру обязательно нужно было это сделать. Поэтому имейте в виду, что когда хотят кого-то там взорвать, то всегда исходят из психологии. Не нужен вот этот первый импульс там, взять, схватить, успеть быстрее, чем кто бы то ни было. Не надо. Не надо успеть. Так. Полиция проверяет информацию о стрельбе из окна дома на севере Москвы. Но это уже классический вариант. Стрельба из окна в дом уже вообще никого не интересует. Четверо вооруженных людей, расстрелявших 4 апреля сотрудника ГИБДД и напавших в ночь на 6 апреля на сотрудников Росгвардии в Астрахани, убиты, сообщил информагентством Росгвардии. Фотографии я смотрел, не впечатлили. Честно говоря, оружия не видел. Странно как-то все это. Вот очень, очень странно. И ИГИЛ взяла ответственность за нападение в Астрахани. Вот все мне в данном случае понятно, и даже ИГИЛ понятен. Но вот хорошо спросил Женя. Наш друг Женя спросил, почему никто не взял ответственность за метро. И это как минимум странно. Ну даже мы знаем, что очень часто всякие ИГИЛовцы берут ответственность за то, за то чего не делали. Не делали. А здесь, вероятно, принципиальный вопрос. Мы еще, может быть, услышим от них, что они этого не делали ни в коем случае, и что, посмотрите, там в Кремле. Такие вот дела. Вот. Так что подозреваемые в Астрахани ликвидированы. Хотя, судя по всему, там есть кадры, как строчили из пулемета. Но, наверное, можно было подождать, пока у них кончатся патроны, если у них вообще были патроны. И взять их, ну там, БТРы, собаки, пулеметчики. Зачем их было расстреливать? Тем более, ну, что они находились, как там сказали, в промзоне, где нет граждан. Да они там бесконечно долго могли находиться. Ну, окружили, пусть они там сидят, замерзнут, выйдут сами. Или никого не интересует, что они должны рассказать. У меня такое ощущение, что я писал об этом в той еще статье в 2010 году, что уничтожают-то они специально. Не для того, чтобы кого-то запугать. Уже никого ничего не запугаешь. Тем более, если эти люди исламисты, как они утверждают, то для них это как раз вот прям дверь открытая в рай, да, там с гуриями и со всеми остальными делами. Да. Поэтому я думаю, для них это наоборот в кайф. А вот живыми взять для них не в кайф. Но их почему-то не берут живыми. Такие вот, вот пишут, что двое подозреваемых нападений на пост Росгвардии в Астрахани задержаны. Сколько же задержан-то, я вообще не понимаю. Угу. Там уже вчера только со всеми было 12, сейчас еще двое, это 14. Ну, исходя из того, что четверых убили, и там четверых, да, убили четверых. Восемь задержали, четверых убили. И еще двоих задержали. Я не знаю, что там. Пол Астрахани, короче. Они в одной машине все приехали. Да, и... А вот в Петербурге задержат 8-й предполагаемый вербовщик Джибхатан Нусра и ИГИЛ. Это я вот не знаю, как они работают. Вот представляешь, ну ладно, он за бабки работал, там люди берут подряд у одной организации, эти, как их называют, которые промоутеры, да? Фрилансеры. Да, фрилансеры. И у другой организации они могут вообще между собой конкурировать, он работает на тех, на других и получает деньги. Но нам говорят о том, что это люди фанатично преданы идее, да? И эти фанатики, они зарабатывают деньги сами, они здесь работали. Нам сказали четко, что они приехали сюда на заработки. А заодно они здесь кого-то агитируют. И вот я вам прямо скажу, я не особо разбираюсь в течениях мусульманских, но я до такой степени разбираюсь. То есть это вот все равно, что сказать, что человек одновременно агитировал за свидетелей Иеговы и адвентистов седьмого дня. Понимаешь, ну для того, чтобы за кого-то агитировать, нужно самому быть. Если он... Как-то вот странно это. Не знаю. В российских аэропортах ввели дополнительные меры безопасности. Ну, я так понимаю, что это для того, чтобы нам опять создать проблемы. Они, я имею в виду путинское государство, очень любят создавать проблемы. Почему? Потому что без проблем тогда мы будем о чем-то другом думать, там какие-то вопросы решать, будем свободными людьми. Слава Мальцев обещал сказать, почему ее не трогают после выборов, ну так и не сказал, я сказал. Я сказал, почему не трогают. Очень, может быть, вы просто не услышали. Но я думаю, сегодня мы об этом поговорим, потому что сегодня как бы эта тема тоже возникнет из информационного мира. Москалькова проверит информацию СМИ о похищении представителей секс-меньшинств в Чечне. Да, представляешь, то есть там похищают представителей секс-меньшинств. Так. И Москалькова озаботилась. Но странная ситуация. Там похищают всех. Не только представителей секс-меньшинств. Там убивают людей, причем пачками. Причем мы это знаем, и не надо быть Москальковой, чтобы это знать. Нужно поговорить просто с людьми, которые оттуда, с чеченцами. И они расскажут, они назовут фамилии, адреса, все что угодно. И мы все эти вещи знаем. И тут разговор идет о секс-меньшинствах. Не, я... как бы, что обычные люди пофигу. То есть как-то странно все это. Вот для чего делают так Москалькова и для чего все остальные, чтобы там на Западе услышали, тут вот защищают геев, там туда все. Я против того, чтобы геев убивали, безусловно. Конечно, но я против того, чтобы всех убивали вообще, людей, которых там убивают, которых закрывают куда-то в чулан, ждут, пока у него отрастет борода, потом вывозят через 3 месяца куда-то в горы, стреляют, дают в руки автомат, и все, вот он, видите, весь бородатый, с автоматом. Мы много там видели таких вещей. Вот сейчас эти выкрутасы, которые там показывали по телевизору, рассказывали, какой там Кадыров молодец, мы это все видели. Но я имею в виду вот эти вот расстрелы, которые там в Грозном были, да, и потом нападение якобы это там какое-то. Задержанный в Москве после пресс-конференции лидер стачки дальнобойщиков Дагестана Рустам Малмагомедов отпущен из полиции без предъявления обвинений. Такая новая форма, да, то есть человека задержали, провели профилактическую беседу. Пошли вы нафиг, вы что, друзья, что ли, проводите с ним профилактическую беседу. Вообще, это пугание, да, такое вот, типичное пугание. И если ты посмотришь этимологию слова «пугать», то ты не найдешь главного. Вот на мой взгляд, слово «пугать» произошло от латинского «пуня». То есть, если записать латинскими буквами, не зная языка, то это будет «пугна». «Пугна». Угу. Что такое «пугна»? Борьба. Да. То есть, «пугать» – это бороться, понимаете? То есть, вот это способ путинский – бороться, пугать. Вот они пугают мало кого. Они сами больше боятся. Европарламент призвал Россию освободить Алексея Навального. Ну, имеется в виду не только Навального. Европарламент призвал освободить и всех сидельцев, которые попали после 26-го. И Гальперина, и остальных, конечно же. Ну, Навальный тут как знамя такое, как основное. Да, но... ну и что мне больше намного нравится, это то, что сегодня, насколько я понимаю, вот люди, которые нас смотрят, поправьте меня, если я не прав, либо сегодня, либо завтра будет принято особое постановление Европейского суда по правам человека, которое ускоряет процесс реабилитации участников мероприятия 26 марта, что очень интересно, да, то есть если мы знаем, что Европейский суд по правам человека рассматривает все очень долго, ну, увы, да, такая форма, не мы ее придумали, то вот сейчас особая форма для участников мероприятия 26 марта, их дела будут... То есть мне амнистия будет, да? В ускоренном порядке. А то они меня там ловят, все говорят, после 26 числа. Ловильщики, блин. Артисты вы смешные, а? Ладно. Полиция не нашла нарушения закона в материалах о просравшем лучшее Путине. Да, ну, если помните, как-то я в «Свободных новостях» давал интервью, там на Путина наехал, как всегда, и тут новый прокурор Саратова, в Саратовской области, который что-то пока еще не при делах был, и, наверное, еще не просек, он обратился вначале в Роскомнадзор с тем, чтобы там забанить этих открытый канал, и там разобраться с Мальцевым, но... Там в Роскомнадзоре ему сказали, что открытый канал не является средством массовой информации. И если у тебя есть какие-то претензии, то вон, обращайся в правоохранительные органы. Он обратился в центр Э, да, и вот по факту проведена проверка, и нарушение действующего законодательства РФ не выявлено. Так что прокурор может это смело обжаловать, там в какой срок, я уж не помню, ну, ради бога, пусть обжалует. Вот, и 21 числа он там декабря всех собирал с тем, что надо там Мальцева, да, я не знаю как, вот, и что-то вот так вот. Ну, я напоминаю, что это уже второй раз вот «Свободные новости» писали встрече Мальцева и Навального, и тогда тоже было обращение в центр Э, ну там какие-то, я не знаю, Лохини, прокурор уже обращался, ну там их послали нафиг. А тут прокурор, целый прокурор области. И вот даже цитата есть: «Путин лучше просрал». Ну а что, не так, что ли? Наверное, так. Вот такие интересности, видите. Вы спрашиваете, почему происходит так? Ну, потому что Мальцев не ручной, наверное, да. Давайте говорить откровенно, что легче разбираться там с 19-летними юношами, чем с 53-летним мужиком, у которого опыт работы колоссальный, который злой, как собака, мстительный, как сволочь, и с которым вообще просто неохота даже вот как-то негативно пересекаться, даже по какой-то мелочи, а уж по такой, по которой он может заточиться, как против Аяцкого, да, и начать долбить, долбить, выкинет все свои деньги, выкинет всю, всю свою энергию, чтобы тебе оторвать яйца, ведь оторвет. И вот не любит людей. Это как, помнишь, вот про кота, который яйца вырвет. Эх, и не любит. Кастрировали как-то. А вот саратовские депутаты считают неправомерным обсуждать задержание 26 марта. Да, формулировка да, какая? Неправомерным обсуждать. Да, да. Тут вот видишь, Анидалов, это депутат от КПРФ, Саша Анидалов, саратовский приличный человек. Приличный человек, согласен. Приличный человек, который Сереже помогал. Вообще у нас с ним добрые, хорошие отношения. Он предложил вдруг рассмотреть, вообще обсудить. Что же такое происходило 26 числа? Почему людей-то задерживали? И сказали, что это неправомерно обсуждать. Не то, что там что-то писать, решение. Так я вот Янкулович, вот этот герой России, который сказал, что это все прям как-то неправомерно, могу сказать, ну что-то герой не в тех местах, да? Вот. Не сцы, можно обсуждать, не бойся. Ты не сильно не бойся. Пишут, все военные дают присягу, а ФСБ тем более. И там в присяге написано, что они должны воевать против своего народа в пользу ВОУ Путина. Я что-то ни одной такой присяги не читал. Я везде про Конституцию читал, да. Я везде читал про во всех присягах. Да? Хотя я принимал советскую присягу. И, в общем-то, понятно. Мальцев, вы большевик. В каком-то смысле, да, конечно, сейчас уж большевиков не осталось, да. В том плане, что настолько изменилось и политическая ситуация, общественно-экономическая формация пришла другая, что большевиков просто по сути быть не может сейчас. Ну, это все равно, что, я не знаю, там... Не знаю даже, с чем сравнивать. То есть, там, алхимик, да, Мальцев алхимик, да, как химику какому-нибудь, там, я не знаю, экстра-класса сейчас биохимику скажут, а вы алхимик, ну, в каком-то смысле алхимик, конечно, да. Наш зритель Zero пишет, присылает нам помощь на адвокатов, привет хунте. Путин бобер, пишет Вячеслав, удачи вам, дай бог здоровья, сил в борьбе с этой кремлядью. Дмитрий пишет, на движение присылает нам помощь Серёня, у меня марихуана в холодильнике, нужно ли ее фотографировать, спрашивает Серёня. Очень хорошо, да. Ну, хорошо, вон у нас у Саратовки у одной, извиняюсь, может быть, за циничную шутку, ребенок умерший в холодильнике был. Так да. Что тут каждому свое. Мальчик, как с Украиной будешь разрулить, а как? Ну, власть перейдет народу. Тот, кого народ уполномочит, поедет сразу на Украину замеряться, и все. Я думаю, там примут с удовольствием. А вот интересный вопрос. Будете ли вы, ну там вы, я не знаю, кто еще, нужно ли, вот так, давайте формулировку такую выберем, нужно ли России вмешиваться с благими намерениями, как это, например, делает США, да, в страны соседние там, или, может быть, даже не совсем соседние, с целью наведения там порядка, но вот, в частности, на Украине. Будете ли вы спонсировать, например, какие-то украинские движения или как-то поддерживать, которые будут вести там к народовластию? Или вы считаете, что это не... То есть, с государственной точки вот зрения? Я не думаю, что троцкизм – это интересная вещь. То есть, как-то вот экспорт революции куда-то, в каком виде он, даже если он в идеологическом просто виде, наверное, это не стоит. Люди сами разберутся. Зачем с кем-то... Люди должны дозреть до этого. Люди должны видеть, что если вот здесь хорошо, все нормально делают, ну, мы тоже так хотим. Ну, давайте поделим все опытом. А чтобы что-то какие-то туда бабки, чтобы там какие-то люди, причем, как правило, за бабки работают, ты сам, знаешь, самые гнилые, все скажут, вот этот вот пидор, это нам несет сюда народовластие, мы не хотим такого народовластия. Поэтому, не знаю, я против троцкизма и вообще как-то экспорт революции, это не то. А вот Дума поддержала приравнение встреч депутатов с избирателями к митингам. Это вообще жесть, конечно. То, о чем так долго говорили. Да, это вообще просто гротеск. Это настолько выворочный депутат, которого избирает народ, теперь должен у исполнительной власти спрашивать разрешение собрать этот народ. Я подчеркиваю, Конституция наша говорит о разделении властей. Принцип разделения властей основополагающий, так же, как и принцип сменяемости власти. Понимаете, для того, чтобы не было фашизма. Вот должен быть принцип разделения властей, вообще, чтобы не было диктатуры, тирании. И какое же здесь разделение властей, если надо спрашивать у исполнительной власти. Вот представляешь, Володин захочет встретиться с избирателями. Ну, мгновенно там пригонит ему столько, сколько нужно этих избирателей. А кто-то, Арашкин захочет встретиться с избирателями. Ну, он затрахает, сходите и подавать эти бумажки, ему будут отказывать. Говорит, что ветер не в ту сторону дует, что там прошел сейчас съезд этих фармацевтов, и они будут выходить, а вы им тут будете мешать и так далее. О, Господи. Ну, это просто бредятина, и эта бредятина, конечно, говорит о том, что здесь тирания, что здесь диктатура, здесь такой лайтовый фашизм, и что это пора уже менять. И я думаю, что все с этим согласны. И вождизм. И Госдума, в свою очередь, отклонила... Да, вы хотели что-то прочитать? Нет, вы же видели, как они насрали на Конституцию. Ну, это очередная какашка на Конституцию, мы понимаем. Мальцев покрась бороду. Зачем? В синий цвет. Фиолетовый, да. Синий цвет. Как это флуористичная, как эта краска называется. Флуоресцентная, чтобы в темноте светился. Очень хорошо. Госдума отклонила проверку расследования фонда борьбы с коррупцией о Медведеве. Да, то есть предложили коммунисты хотя бы расследовать, посмотреть, что там. Говорят, нет, там все классно. Ну, если есть куча заявлений, ну, нужно же как-то реагировать, да. Mm-hmm. Реакция такая. Вот, ну, это хорошо, что они так делают. Да, вот на Медведева они сказали, судимый персонаж напал. Полстраны это судимые персонажи. Представляешь, вот такое. И кто видео смотрел, как Медведев оправдывается, обязательно посмотрите. Я вот фото вам покажу. Это что-то. Фото это что-то. Где оно? Нет, вот она свинина. Нет, ниже. Не вижу. Чуть ниже. Вот она. Вот. Вот, видите, во-первых, он отечный такой, с такого похмела, видать, вообще просто жесть. Вот видео. Вы посмотрите, когда в динамике, вот такого я не видел, просто растащил. А на фоне плаката выступает, вот посмотрите, слева написано, там весь этот плакат про свинину. Вот весь, все про свинину. Каждый, там столько свинины, в живом весе свинина, такая свинина, всякая свинина, все про свинину, представляете? И вот это же не случайно сделано, но не бывает таких случайностей. Те, кто здесь поставили камеру и восстановили, они, ну это те, кого называют пятой колонной, то есть это наши, которые очень хорошо таким образом высказали свое фи. На то, что Медведев говорил, что это какой-то компот и так далее, и так далее. Мальцев, проведи дебаты с ватником Андреем Кочергиным. А кто такой Андрей Кочергин? Ну, это не самый неприличный человек, я вам вот так скажу. Хорошо. Да, поэтому он может быть и ватник в... А россияне, так россияне испугались теракта или нет? Россияне привыкли к терактам. Россияне уже к всему привыкли. Финансирование госпрограммы сельского хозяйства сократилось почти вдвое. Мать, что делать, если я во время революции буду в армии, надо ли поднимать бунт на корабле? Ну, не как Саблин, конечно, надо эффективно поднимать бунт на корабле. Да. Ты понимаешь, как говорят, что можно быстро просадить много денег, да? Это играя на скачках там и в казино. Можно просадить много денег красиво, это тратя их на женщин. А можно просадить очень много, безумное количество денег, да, просто вот финансируя сельское хозяйство. Да. И вот почему они уменьшили программу финансирования? Ведь финансирование почти на 90% расхищалось. Знаешь почему? Потому что денег нет. Даже чтобы украсть, нет денег. Они не только это прекратили, они прекратили господдержку авиапромышленности. То есть все, денег вообще нет никаких. То есть они нормальные. Это прям хороший такой поток по карманам, там, на собачек, на самолетике, там все хорошо. А теперь все плохо. То есть деньги кончились. Нет, не убегай. Вы в начале программы вот спросили, троллит человек или не троллит, и даже предположили некоторые там имена, фамилии назвали. Да, вот я думаю, что этим сообщением человек подписался. Вопрос. Я знаю, как. Вот я так и знал, что он убежит. Да мы его вернем. В общем, человек вам предлагает голым напрыгнуть на Милонова и попытаться его изнасиловать на видеокамеру, и тем самым поднять себе рейтинги. Я думаю, что таким образом автор этого сообщения, в общем-то, дал понять, кто он. Ну, это обычно Ломов так делал, да, он напрыгивал на людей в этом, на Дед Мороза, там, на каких-то этих, я не знаю, там, енотов, ежей, там, кто вот ходит там. Ежезвери, да. ФСБ начали выемку документов в московском офисе «Алроса». Видишь, сразу акции «Алроса» упали. Я так понимаю, «Алроса» полностью контролируется. Увы, но сейчас элиты, как их любят называть, то есть все эти озерные друзья друг из-под друга вытаскивают бабки. То есть кому-то захотелось бабок. Понимаешь, то есть все. Видишь, там финансировать нечего, то есть не финансирует сельское хозяйство, не финансирует авиапромышленность, то есть денег в карман украсть нельзя. Все. Ну давайте «Алрос» нагибать. Оттуда можно нормально украсть, отнять и поделить. Вот нас обвиняют, говорят, вы как Шарикова хотите отнять и поделить. Мы хотим, это отнимают и делят. Мы хотим все вернуть и объединить. Мы ничего не хотим отнимать и делить. Иначе мы доживем до того времени, когда и отнимать тоже ничего будет. Ну да. Путин решил сменить главу республики Мари Эл. Да, ты видишь, ты оказался прав. Это вот чисто Вячеслава люди, они начали отлетать потихонечку главы. Но, похоже, они не в состоянии. То есть он любит ставить на дураков, а дураки четко работают только под его руководством, а под руководством Кириенко не могут они работать. Понимаешь, у него другой стиль. Мы об этом говорили, да. У него другой стиль, да. А дураки бегут, он Вячеслав Викторович, что изволите, все там нормально. Так что минус дурак. Ну, вернее, рокировка одного дурака на другого. Может быть. В Федеральной антимонопольной службе рассказали о 70 картельных сговорах при госзакупке лекарств. Это когда они закупают поддельные лекарства, они еще и картельные сговоры. У нас 80% лекарств поддельные. Это практически официальная цифра, да. Цифра, да. И вот из них еще и 70 сговоров. Ну, молодцы, что я могу. Путин поручил отпраздновать в 2020 году 500-летие Тульского Кремля. Это очень смешно. В 2020 году Путин точно не в Тульском Кремле будет, и не в Московском, это 100%. Можно даже не сомневаться. Но мы в 2020 году пришлем тульский пряник. Один. За такое его постановление. Или пастилу. Вот мне очень нравится тульская пастила, как-то она там называется хитро, на ББ. Яблочная, я не помню, если честно. Такая вкусная вещь, потрясающая пастила просто. Но это тогда на всю колонию как-то они там поделят по 5 грамм каждому. И праздник 500-летия Тульского Кремля. Дети с признаками отравления угарным газом госпитализированы в Санкт-Петербурге. Не угарным, а неизвестным газом госпитализированы в Петербурге. А, вот так. Да, 6 детей с признаками отравления. Вообще кто-то какой-то газ запустил там. Это как-то странно даже. Вот в Кировском районе это было, Петербурга. Ну, сейчас там разбираются, надо больше информации. Но интересно, что как ты видишь, все это связано каким-то мистическим или не мистическим образом с Сирией. Да, число жертв химатаки в Сирии возросло до 72. Выглядит это вот так. Но я понимаю, что у нас есть люди не очень как бы с хорошим здоровьем. Рекомендую просто не смотрите, если у вас слабое здоровье. Ну вот фотография такая вот, сирийская прогулка, да, детей, вот так это выглядит. Нам рассказывают, как там все замечательно, да, вот так там замечательно. Надо понимать, где это произошло, вот внизу, сиреневая внизу, Хан Шейхун, то есть это находится под контролем повстанцев и находится рядом с той территорией, которая под контролем властей. Был нанесен авиаудар, сейчас уже абсолютно никто не отрицает, что был авиаудар. только единственное расхождение. Одни говорят, что, значит, было сброшено химическое оружие, и люди потравились. Другие говорят, что это Башар Асад, и, вернее, Башар Асад помалкивает, он ничего не говорит, а говорят российские, они такие взялись адвокатом быть у Асада. Они говорят, что снаряд в склад с боеприпасами попали бомбы, и таким образом, значит, химическое оружие получило свою ударную мощь. Вот. И интересно, я прям прочитаю вам, чтобы вы поняли, о чем речь. Это Коношенко говорит. На территории этого склада находились цеха по производству фугасов, начиненных отравляющими веществами. С этого крупнейшего арсенала боеприпасы с химоружием доставлялись боевиками на территорию Ирака. Их применение террористами было неоднократно доказано как международными организациями, так и официальными властями этой страны. Слышь, Коношенко, нахера тогда их бомбили? Ну ты говоришь, мы знали, там склады, там боеприпасы, химоружие. Если не вы палили химоружием, не Башар Асад, зачем вы их бомбили? Вы знали, что там химическое оружие. Вот это вообще потрясает совершенно. То есть рассказывают, что да это не мы. Это вот террористы, которые сложили это оружие. Это просто жесть какая-то. То есть это же надо за километр отбегать. Я помню, в советский период, во время Второй мировой войны, и американцы, и англичане, и советские войска, и самое главное немцы очень четко знали, где у кого химическое оружие, и ни в коем случае не наносили туда удар. Никогда. То есть ни один склад с боеприпасами не был взорван. А вы помните, сколько у Гитлера было химического оружия? И, то есть, почему это было? Ну, потому что никто не хотел такого. Вот этого никто не хотел, это нафиг никому не нужно. А там нормально это прокатывает, представляешь? Вот там сказал, это было оскорбление человечества, когда убивают невинных детей, младенцев, это переходит черту. И вот кому это обращены слова? Нет, ну сейчас все понятно уже, кому обращены эти слова. И последняя информация, я не знаю, будет ли она у нас сегодня в новостях, но она вот буквально, может быть, минут за 15 до начала нашего эфира, Трамп, ну вернее, ходят такие слухи, Трамп официально об этом не объявил, но CNN со ссылкой на источники, в общем-то, в Белом доме сообщили, что Трамп собрал экстренное совещание с целью обсуждения полноценной военной операции в Сирии. Да, в Сирии против Башара Асада, введение туда войск. Это, конечно, 100% они сделают. Ну, потому что ему нужна сейчас война маленькая, победоносная, с толстеньким она совершенно не годится. Потому что ну, он выпендривается, давайте говорить откровенно, но ничего не сделал. А это, сука, посмотри, сколько народу загубил. Поэтому ну, логично провести военную операцию. Причем, я говорю, я не понимаю с точки зрения вот... Когда Израилю надо было этого командира этих ПВО уничтожить, они его в одну секунду уничтожили. Чтобы Башар Асад никто не разбомбит, я вообще ничего не понимаю. Столько сил там задействовано. И все. Ну, может быть, это реверанс в сторону Вовы был. Но сейчас я думаю, что Башар Асад не спрячется ни в каком этом подвале, там, да, ни в каком бункере. Свою и Монтау надо будет поставить. Ну да, да нет, да, я думаю, что расфигачит. Поэтому посмотрим. Ну и, в общем-то, это было бы правильно и справедливо. Вот американский дипломат, который в ООН выступал, сказал, сколько еще детей должно умереть, чтобы Россия, наконец, обеспокоилась. Не Россия. Вова никогда не обеспокоится. А Россия обеспокоилась давно. Американский дипломат Ники Хейли. Мы уже давно обеспокоились и давным-давно еще сказали, что нам не нужна война. Принимать участие в тысячелетней войне – это безумие на одной из сторон. Это что, зачем? Нам мы тысячу лет не воевали, вдруг раз и залезть сюда, причем с ногами. Вот Захарова тут тоже высказал, что официальный, значит, представитель МИД высказал, что предлагаемый вариант резолюции, которую в Совет Безопасности внесли утром США, Британия, Франция, неприемлем. И свой вариант. Россия предоставила он проект резолюции по сирийскому Идлибу ни о чем, так скажем. Давайте жить дружно там. Вот. И рассказ, конечно, о том, что там было химическое оружие, и случайно оно как-то взорвалось. Они не говорят, что его разбомбили, хотя это установленный уже факт. Путин обсудил с Нетаньяху события в Идлибе. Ну, Я понимаю. Нам не хватает своего Нетаньяху. Да, не, ну Путин, понятно, что он с Нетаньяху до этого договаривался, у них какие-то были договоренности, причем не насчет Асада, не насчет, ну, может быть, насчет лично Асада, что его не прибивать, потому что, ты знаешь, после договоренности сразу же убили этого начальника ПВО, израильтяне разбомбили. И не насчет того, чтобы там не бомбили шиит, бомбят за нефиг дело. То есть там какие-то договоренности есть, сейчас побеседовали, я думаю, чтобы как-то там отстаивали, в общем-то, они, ну, не то что интерес, но интересы Путина, да. Но я не думаю, что Нетаньяху слишком умный, чтобы сейчас отстаивать интересы Путина. Путин мертвый политик, все. Кремль призвал взвешенно подходить к событиям в Сирийском Идлибе. Да, представляете, как это взвешенно. Взвешивать за шею людей определенных, это может быть взвешенно, а вот другое я не понимаю. Боевики ИГИЛ сбили вертолет армии Ирака в небе над Мосулом. Тоже продолжаются пострелушки, и непонятно из чего они сбили. Как-то вот все странно, да? То есть все-таки ПЗРК там у них есть, наверное. Ну, потому что рассказы о том, что очередной раз сбили из автомата, ну, как-то они не катят, если честно. Правительство Австралии предупредило об угрозе нападения в Турции во время национального праздника австралийского и новозеландского. У них 25 апреля национальный праздник в связи с тем, что в 2015 году они высадились в Галлиполи вместе с Антантой. Ну, там ничего хорошего не было на самом деле в Галлиполи. То есть их там порепали так, что вам не горю, и каждый может это почитать, посмотреть. И Черчилль по этому поводу неоднократно писал и за голову хватался. И вообще такая она, как бы, операция провальная. Почему у них это национальный праздник? Ну, легко объяснить, потому что и Австралия, и Новая Зеландия действовали вместе, да, и его, а вот атака на Бершеву, mm-hmm. которая действительно является, ну, так сказать, квинтэссенцией австралийского как бы превосходства военного, да, так, когда немцы с турками не успели взорвать колодцы, потому что прошедшая через пустыню легкая конница австралийцев, она нанесла удар, там все красиво и так далее, но она там вроде как самостоятельно была, потому что это 4-я австралийская бригада, она была из чисто австралийцев, и поэтому как-то вот, ну, такой совместный праздник не получается из-за этого, а вообще я вот считаю, что, конечно, это эталон военного мастерства, вот атака на Бершеву 4-й австралийской бригады. Уже, кстати, я как-то говорил. Да, наверное. Да, вспоминали об этом. Южная Корея успешно испытала баллистическую ракету дальностью 800 километров. Ну, видишь, вот Толстенький продолжает упорствовать в ереси, но сейчас он, мне кажется, должен чувствовать себя лучше. Потому что Трамп не будет, он его будет держать на сладкое. Да, на сладкое, да. Сейчас он будет разбираться с Асадом, а этого пока трогать не будут. Я думаю, сейчас к нему пришлют дипломатов, чтобы договариваться. Ну, очередные пароходы с зерном приедут, и как-то он умиротворится, я думаю, на некоторое время. Ну, пока решит, что его не кинули. Мальцев, революции никто не готов, революцию надо обеспечить всем, даже ватой. Да в революции же это не война. Ну что же вы вот рассматриваете, вы думаете, революция это война, там гражданская война, где надо там эти бронепоезды и так далее. Нет. Для революции нужно что? Только революционная ситуация. Народ готовый к тому, чтобы изменить сложившуюся ситуацию. Антиконституционный строй поменять на конституционный. Вот и все. Какая она будет, я не знаю. Вы же понимаете, она может быть совершенно любой, да, это революция. Мог там какие-то ребята в погонах выстрелить одной сволочи в затылок, сказать, ребят, все нормально, все хорошо, давайте, там, выборы ваши, что вы там хотели. Может, другой вариант быть, может, толпа здоровая, в миллион человек выйти, да, там, на стену Кремля, как Мельниченко, говорит, пописить и смоет нафиг. Ну, много вариаций, сейчас они как раз эти вариации, вот, понимаете, желающих стать героями сейчас очень много. Вы что думаете, вот эти, что ли, там сидят, не хотят стать героями? Или какие-то еще там люди, вот те айтишники, которые сейчас сидят, они придумают такое, чего мы с вами никогда не придумаем, потому что они в другом мире живут. И этот мир доминирует сегодня. Тут человек не успокаивается, я его специально не баню. Мальцев, сейчас, где? Мальцев, да что ж такое, вернись. Сейчас я его обязательно верну, это очень важно. Вот, Мальцев, у меня есть лозунг на 1 мая. Мир, труд, май, Путин наш великий царь, о могучий властелин всего мира. Исполин, да, о могучий исполин всего мира властелин, ты и есть моя Россия, наш Иисус и Господин. Очень хорошо, да. Да, ну я теперь, в принципе, понимаю. Главный вопрос он мне ответил, да. Не банить его ни в коем случае нельзя, ты черт. Это гениально. Так, что у нас еще? Наш друг, я скучал. Дутерте, ты призвал разместить войска на территориях спорных островов с ЮКМ. Ты знаешь, вот я не сказал, а надо было сказать. Вот я хотел сказать, что у Дутерте, ну, с его, так сказать, наклонностями сейчас очень большая необходимость провести маленькую победоносную войну. Ну, то есть, вот прям для него. Ну, а там масса островов вообще необитаемых, понимаешь? То есть, это самый лучший вариант захватить необитаемый остров, самолично поднять флаг на нем и так далее. По-моему, мы это уже проходили с Советским Союзом и Китаем. Не только с Советским Союзом и Китаем, мы это проходили еще и в Фолклендском конфликте, но... и во многих других конфликтах. Поэтому мы тут, я думаю, ну, есть два варианта, да. То есть, либо на это вообще никто не отреагирует, и пофигу. Либо этот остров превратят в зону боевых действий серьезный, там весь мир будет, затаив дыхание, смотреть, а что же там делают эти товарищи. Вот выступил он в защиту супружеских измен. Тоже такой интересный момент. Он такой берет пример вот со многих таких товарищей, как у нас был Дмитрий Федорович Аяцков, который проституцию, помнишь, хотел легализовать. Вот, а этот супружеские измены требует легализовать. Вот в мире так много женщин, он сказал, так мало времени. Да, вот. Молодец еще. Ученые заявили, что каждая десятая смерть в мире от курения. Да, представляешь, то есть каждый десятый, если бы люди не курили, то они бы жили вечно, да, получается, не умирали бы никогда, никогда. Но на самом деле понятно, что вот количество курящих людей очень большое, на самом деле. Я посмотрел статистику, специально поискал статистику на этот счет, я обалдел просто. То есть какие-то там миллиард мужчин курит, вообще я не понял, зачем миллиард мужчин курит. И это там... Каждый четвертый мужчина курит, и каждая двадцатая женщина, представляешь? И я, конечно, далек от мысли, что каждая десятая смерть от курения, даже курящие люди не всегда от курения помирают, даже чаще не от курения, но что это вредная привычка, и что чем больше мир, так сказать, зацикливается на курении, тем страшнее это становится. Ну, я показывал вам вот осенью, да, в сентябре, когда я в прошлом серьезный курильщик, у меня обоняние очень хорошее, потому что я давно не курю. Я разорвал сигарету, понюхал, и я не нашел ни в одной. То есть парламент, что-то там еще Винстон, что я там смотрел. Там, это не парламент и не Винстон, я помню тот запах. Я все посмотрел и увидел, что там нет табака, там есть рисовая бумага порезанная, на которую табак напылен, рисовая бумага, очень аллерген серьезный, и, то есть массу легочных заболеваний можно получить. Вот сейчас очень тут много в Саратове людей, которые, ну, у нас табачная фабрика, если еще и курят, то еще у нас эпидемия туберкулеза, то масса людей болеет, очень близкие люди заболели. Вот сейчас и, ну, можно сказать, от курения. Ну, наверное, нет. Наверное, все-таки не от курения. Может быть, если бы не курили, то и не заболели. Хотя, при том, что табачка курит за всех нас, и при том, что здесь по туберкулезу уже нет никакой профилактики, ну, наверное, не только из-за курения. Ну, не зря Всемирная организация здравоохранения на первое место в списке самых опасных наркотиков поставила именно табак. Ни героин, там, ни опиум, ни... Потому что сердечно-сосудистую систему разрушает нафиг сразу. Да. И все остальное. Да, я говорю, я бросил курить каким образом? Я почувствовал себя не очень хорошо. Это было в 2002 году. Я приехал в больницу, мне померили давление. И когда отпустили только аппарат, то он начал сразу пульсировать. То есть давление было выше 200. Можете себе представить, мне 40 лет не было, мне 38 лет, давление выше 200. Я вот сделал такие глаза, закричали дибазол внутривенно, быстро. Мне шлепнули дибазол. Потом мне как-то провели со мной беседу и сказали, слышь, ну вот сдохнешь, бросай курить. Я сказал, я воль, все. Причем я уже и без всякой беседы понял, все. После этого я ни разу не курил, вы знаете. Так хорошо, ой, классно. Так все было плохо, когда курил, так стало хорошо. Путин не станет, так вообще заживем. Сенатор Тюльпанов погиб в загадочном заведении. Да, сенатор Тюльпанов, тот, который возглавлял законодательное собрание Санкт-Петербурга, стукнулся головой обо что-то как-то странно, так же, как патриарх Алексий и как многие другие, стукнулся тоже головой и сказали, что это было в бане. А баня почему-то находится в общежитии, а в общежитии говорят, что там никаких бань нет, и вообще какая-то темная история, надо больше информации. Тут каких-то людей просили, которые говорят, там в общежитии бедные живут какие-то, ну, туда приезжают на дорогих машинах кому-то. Вот, и так интересно. Жертвам схода селевого потока в районе колумбийского города Мокоа в субботу стали более 300 человек, сообщают местные власти. Ну, не, да, их до сих пор просто откапывают. Изначально было 16, сказали, потом чуть больше, потом еще больше, еще больше. Ну, тут где-то фотографии у нас есть, где она? Наверное, нет. Нет, наверное, фотографии? Ну, ладно, нет, так нет. Там фотографии, конечно, то есть вот такой маленький человечек, и валяются деревья огромные, какие-то там целая дорога из селя. Ну, сель одна из самых страшных стихий, конечно. Вот. Ритейлер Крюдват в Нидерландах был вынужден принести извинения за то, что в его магазинах продавалась детская раскраска с изображением Адольфа Гитлера. Это вот особенность современного информационного мира. Представляешь, книжка напечатана в Индии. Кто-то взял эту детскую книжку и взял каких-то великих людей из взрослой книжки. Ну, индус не понимал, как их там нужно, так сказать, дифференцировать. И засунул туда Альберта Эйнштейна, Нельсона Манделу, Авраама Линкольна и Гитлера. Причем так он приколист такой. Хочу такую рассказать. Две гражданки Украины пытались ввести в Польшу элемент корабельной пушки. И теперь им это удастся сделать гораздо проще, потому что Европарламент проголосовал за безвизовый режим для украинцев. Так что можно смело теперь возить целые пушки не без элементов. Евросоюз расширил санкции против КНДР. Британское правительство создает первый в мире реестр недвижимости олигархов. Хорошо. Да, хотят они их. Ну, они понятно, почему это делают. Они хотят налогов. Они хотят. Полиция Бельгии выловила из моря 50 килограмм кокаина. То есть кто-то выкинул этот кокаин, боясь того, что... Ну, проверку. Ага. Боясь проверки, то есть какой-нибудь пограничный, наверное, катер, корабль подошел, и перед этим взяли, выкинули кокаин. Вот вопрос меня всегда волнует. Почему во всех странах мира находят на берегу кокаина безумное количество, да. Почему его находят в бананах, ну, когда его случайно не в то место отправляют. Но ни разу, я подчеркиваю, ни разу не находили в России. Хотя здесь на кокосе сидят все. Все абсолютно. И Совет Федерации, Госдума, весь Кремль. Все на кокосе сидят. Почему ни разу не находили? А знаете почему? Потому что это официальные, так сказать, бандерольки идут, официальные посылки. Здесь официальные структуры этим занимаются, кокосом. Поэтому здесь не надо каким-то там... Мы хоть раз ты слышал про наркобарона в России? Конечно, нет, потому что наркобароны озерные здесь все. Они, это их бизнес, нужно понимать. Помимо того, что есть, это еще вот это их бизнес. В том числе и кокос. Полиция Индии обнаружила в джунглях девочку Маугли. Классика. Ну, почему Маугли, если она с обезьянами жила, то, наверное, девочка Тарзан. 8-летняя девочка, короче, жила с обезьянами. И вот ловили, поймали. Да, классический вариант. В Минске из грузовика выпала корова. Нужно Лукашенко. Это знак. Корову потеряли. Ехали. Черный кот помешал мэру Риги выступить в прямом эфире. Нил Ушаков сидел в прямом эфире, пришел черный кот и стал пить из его стакана. Вот, пришлось ему остановиться. В США младшеклассники оказались заперты в школе из-за медведя. Представляешь, то есть в Калифорнии сидели, значит, ну, в школе во двор забрел черный медведь. Я так понимаю, что гризли, наверное, если черный. И дети, в общем-то. Че? Тут наши зрители пишут, что половина там власти российской, если не две трети, сидят на кокаине, а Федоров сидит на маргарине. Капуцин Плакса родился в московском зоопарке. Это основная новость такая. Удивительно. Причем Капуцин Плакса, знаешь, у меня такое ощущение, что это вот эти День радио. Ага. И там тонет цирк, этот плавучий, вернее, зоопарк, композитор. Ой, доктор наук, профессор Шварценгольд, и на его борту там этот кролик зануда, какой-то там чернопопики какие-то и так далее. Вот и капуцин Плакса это из этого же рода, понимаешь, из чернопопиков. И я так понимаю, что это такие вот новости в топы выводят для того, чтобы люди вот эту фигню читали, какую-то, понимаешь, и чтобы они главного не видели, да. Хотя, в общем-то, очень я поздравляю московский зоопарк. Говорят, это редкость. А вот видео очень хорошее, жаль, мы не можем поставить, как кобра в Индии пришла попросить водички. Представляешь, там пришла, приползла, естественно, не пришла. То есть водяное перемирие, как в Маугли. Да, то есть... И приползает кобра, ну ты знаешь, ну 1.4 метра минимум. Наг такой, наг прям вот как он описан. То есть если двумя зубами такая штука шарахнет, считай, что кузька извалит, то есть даже не то, что довести не успеет тебя до инъекции, даже вот она в кармане будет, не успеешь, там секунд 40 и на том свете. Вот такая штука приползла, видео посмотреть, очень интересно. И народ испугался, там лесничий каких-то позвал. Они там все грамотные, они приехали, сразу поняли, в чем дело, взяли бутылочку воды, такую полторашку или двушку, так тупит, и начали ее поить, она начала пить. Представляешь, то есть они знали, зачем она пришла. То есть такое водяное перемирие, очень хорошее. И все, и она потом их не сожрала? Нет, а что, она пришла воды попить, они их жрать, зачем они ей нужны? Там, то есть, представляешь, как жарко, что она в лесу не могла найти, где воды взять. Вообще ужас. Вот, США депортировали в Москву осужденного за шпионаж россиянина. Это Евгения Бурякова, которого даже раньше освободили. Осудили его ненадолго, освободили раньше. И, короче, отправили его Аэрофлотом с миром. Я не знаю, как уж он здесь будет объясняться тем, что он там пошел на сделку со следствием, всех сдал. Я думаю, что здесь там прям ножи точат определенные люди. И вот пишут, что должников теперь будет рекламой. Сейчас запретили звонить должникам, все. А тут им звонят, проснись и пой, там покупайте порошок Триалон или еще что-то. Представляешь, то есть коллекторы, короче, нашли дырку. Вот в Саратове охранник украл со стройки храма металл на 1 000 000 рублей. Ну, видишь, вот храмы обворовывают все, начиная от самого верхнего храмовника, так его назовем, и кончая мелким охранником. И все хотят металл, все металл хотят. Логично. Мальцев, походу, под медленным. Медленный – это что? Под медленным есть еще быстрый. Мальцев, как вы умудряетесь почти не моргать. А я рептилоид. Вы под медленным, все логично. Вы просто медленно моргаете. Помнишь, как анекдот про нарков, когда нарков взяли в зоопарк охранять. То есть это, там клетки чистить, кормить, приходит открыта клетка, черепахи нет ни одной, и нарк сидит такой. Они ему говорят, а что, как, куда черепахи-то делим? Он говорит, я клетку открываю. А они как ломанутся. Почти не моргать. Да, видишь, мальчик рептилоид. Теперь все. Меня раскусили. Сейчас, как в «Люди в черном», мы должны эту штуку достать. Сверкающую. Что-то говорит, тут написано было, что еще акула дайвера просила куда-то что-то вытащить. Нет, мы про щуку в свое время, помнишь? Ну, сказка по щучьим видам. Ну, естественно, да. Про акулу говорят. Настоящий Путин давно умер. Кто управляет Россией? Да управляет настоящий, не настоящий. Нас вообще это не интересует. Представляете, меня меньше всего интересует настоящий там Путин или не настоящий. Мне вообще не нужен никакой. Ни настоящий. Никакой не нужен. И все вокруг не нужны. Точно так же, как и вам. Наша задача, чтобы там не было вот ни одного человека, кто сейчас в администрации, ни одного человека, кто сейчас в Госдуме, ни одного человека, который в Совете Федерации, ни одного человека, который в Верховном Суде и так далее. То есть нужно полностью провести сменяемость власти, как положено по Конституции, как положено по здравому смыслу, как это нужно нашему народу. Вообще похер, кто они такие. А там уж трибунал решит степень ответственности каждого, кто он там. Гуамата какой-нибудь, маг Гуамата, да, там, помнишь? Вот, да, я вполне допускаю, ну, что ж, если один из первых литературных памятников в мире, это описание того, как двойник захватил власть в Персии. Да. Ну, а что, так бывает. Так что на вопросы поотвечаем. Да. Мать, проведи дебат с Федором из НОТ. Он недавно поклялся дебатировать с позицией. Да, с удовольствием, но он что-то ни разу, когда на выборах его позвали, он не пришел, зассал. В этот раз он включил хрипушку и читал, это же за дебаты. Дебаты, тут он взял бумажку, по бумажке читает, а я вижу его фотографию, это не дебаты, это фигня. Так. Пишет, надо предупредить Рашкина, чтобы в баню не ходил. Да сейчас с многих надо предупредить, чтобы в баню не ходили, да? Сергей из Нижнего Новгорода нам пишет, сегодня в 20 банкоматах Сбербанка проштамповал деньги штампом 5.11.17, не жду, а готовлюсь. Очень хорошо. Спасибо большое, Сергей. Спасибо. Надо вообще сделать это видео. Давай с тобой пройдем. Возьмем карточки. У меня, правда, карточки нет, но я у кого-нибудь попрошу. У меня ни карточки, ни холодильник. Попрошу и сделаем, потому что надо делать, как я, то получается. Не, я штамповал деньги вот свидетелям Серега, но у меня нет карточки, поэтому я такие обычные, которые вот карманные, что называется. В истории с маслом по полу катался Эдик. Нет, почему Эдик? Андрюшу катался, звали его Андрюша, и он был в свое время охранником у меня. И я говорю, интеллект у него был 64 IQ, а у обезьяны Джонни 69. Так что, в общем-то, имеет право кататься на масле. И... Молодец, а не спасибо. Спасибо тоже, потому что спасибо Бог, в общем-то. .ру это наши друзья с самодельного, так скажем, сайта. Будет ли Путин защищать Асада, если США объявят ему войну? Ну, это определенным образом будет защищать. Другое дело, вопрос нужно более конкретизировать. Будет ли Путин при помощи военной силы защищать Асада? Да, конечно, будет, но только на территории Сирии. То есть это будет выглядеть, знаете как, это будет выглядеть, вот мы Асаду дали там какие-то С-400, там еще что-то, и там наших, как это, их там нету, да, их там нет, вот, там одни только военные советники и все такое прочее. Такое может быть, а ну, на большее навряд ли он сподвигнется, навряд ли на большее. Я думаю, что только вот таким образом. Но если Трамп примет мгновенное решение, то просто Путин ничего не успеет. На его месте надо мгновенно принимать решение прямо сейчас и все. Хотя он политик, он будет советоваться, тянуть, потому что ситуация, я говорю, у него не сильно страшная. То есть он может еще потянуть. И завтра у него импичмента не будет. Поэтому ему лучше устраивать войну тогда, когда эгегей. Тогда будут ему импичмент уже втюхивать. Вот люди спрашивают, ожидаете ли каких-либо крупных чрезвычайных происшествий на провластных митингах, посвященных антитеррору? Да запросто, что угодно. Они могут вообще запросто. Во-первых, они могут что угодно взяться. Во-вторых, сумасшедших полно. И так далее. Любое массовое мероприятие можно превратить во все что угодно. Вы же сами понимаете. Хотя достаточно взять любой там какой-то магазин в Москве, да, популярный, там людей будет не меньше, чем на массовом митинге, причем это закрытое да. помещение, поэтому я об этом даже не думал. Да, метро вот то же самое, московское метро, ужасно с точки зрения террористической опасности, но с точки зрения опасности технической еще ужаснее. Любой, кто работает в метро, наши ребята, кто нас поддерживает, говорят о том, что без террористического акта там все может очень быстро кончится, может и запросто и вода пойти, и что хочешь может случиться, то есть все это прекрасно знают. Те люди, которые занимаются электричеством, они говорят, что скорее всего метро сгорит, ну, потому что они знают, как там все не устроено с точки зрения электричества. Те, кто занимается сводами, там, бетоном и всем остальным прочим, там, ремонтом, они говорят, что метро затопит, ну, потому что они понимают, что там все уже с 35-го там года, представляешь, то есть там некоторые вещи не ремонтированы. Просто жесть, конечно. Ну и так далее. То есть каждый вот на своем месте считает, что будет именно там авария. Почему? Потому что везде разруха. Вячеслав Штампа нет, пишем ручкой на деньгах. Очень хорошо, молодцы. Вот. Тут пишут, Советник министра Дагестана призвал Росгвардию жестко покромсать дальнобойщиков, назвав их зверьем и уродами. Ну, что я могу сказать? Вечная ему память. В Дагестане, я не думаю, если он это реально сказал, то можно только отсчитывать сейчас, вот сколько ему там осталось, этому советнику министра. Потому что, я думаю, разберутся. Евгений из Москвы присылает нам помощь на общее дело. Руслан пишет: Вячеслав, вопрос по пригородному району Владикавказа и возвращение его обратно в состав Республики Ингушетия. Вы понимаете, о чем речь? Я, если честно, нет. Ну да, там какие-то есть споры по этому поводу. Ну, я говорю, все эти вещи... Местное самоуправление. Да, решаются при помощи референдума. Очень легко, когда начинаешь нажимать откуда-то сверху, это получается полная ерунда. НАТО Польская пишет: я судьбу не хаю, с Мальцевым гуляю. Хорошо. Пишет: Воронеж рулит, это здорово. Вячеслав, будут дебаты с Ахметом Закаевым. Я с удовольствием запросто поговорил бы, это интересно. Дзен Зубер, наш постоянный зритель: Вова Путин негодяй, власть народную отдай. Вячеслав, мы с тобой, негодяя пнем ногой. Я знал, что Мальцев из другой вселенной. Он пришел отнять у нас великого президента. Люди, нужно сплотиться. Перед инопланетной угрозой? Ну да. Нужно сплотиться. Блин, куда надо убегать? Такая хорошая вещь. Кто-то сплотится вокруг Владимира Светозарного. В борьбе с инопланетной угрозой очень хорошо. Да. Дмитрий Семенихин: привет из Воронежа, здоровья Вячеславу, удачи всей команде артподготовки, спасибо за эфир, не ждем, а готовимся, спасибо Дмитрию. Спасибо. Вячеслав, кто является главным акционером Рязанского сахара? Ну, наверное, люди нам расскажут из Рязани, кто у нас, они наверняка знают, мы после революции узнали. Кто у нас сахарный магнат? Дмитрий Матвеев пишет: Мальцев, тебя бесплатно, 3 восклицательных знака. Давай не загадывать, Дмитрий Матвеев, кого раньше из нас, вот, бесплатно или за деньги. Так что. Так, ну что, прощаться надо. Так. На чем сидит Токарь? На стуле. На стуле, сижу. Да. Слава, будешь менять конституцию после прихода к власти, а если будешь... то что? Нет, ну, конечно, эта конституция устарела, она вполне еще нормальная, да, и можно было бы как-то с ней какое-то время работать, да. Причем у нас, вы знаете же, мы голосовали по этому вопросу. Угу. И большинством приняли решение, что, я был против, кстати, большинством приняли решение, что пока временно оставляем эту конституцию, потому что в рамках ее можно работать, и вполне допускаю, что это логично, люди... Большая масса людей дурацкую вещь не примут. Да. Ну, я более радикальный, конечно. Да. Вот. Ты помнишь это? Да, я помню, конечно. Да. Да. Вот. Поэтому, конечно, я буду настойчив в том, что Конституция должна меняться, что в ней должно быть прямое народовластие прописано и так далее. Не вот в том виде, в котором есть сейчас, конечно, а более... широко и более применительно к новой исторической эпохе. Но та конституция, которая есть, с ней уже можно работать совершенно спокойно. Если ее соблюдать, все будет очень хорошо. Понимаете? И большинство, я говорю, наших сторонников за это проголосовал, поэтому я не могу сказать, вот, говорит, ты там что-то будешь менять. Я ничего менять не буду. Куда, кто меня уполномочил что-то менять? И если что-то будет менять народ. Причем реально голосуя, не так, как их там согнали откуда-то и так далее. А долгое время будем все обсуждать, голосовать за это и так далее. Так, что там еще вопрос? Вячеслав, ну в который правят не озерные, а менты. Ну это не совсем так, вы же понимаете. То есть, когда менты начинают заниматься наркотой, их ловят и сажают. У нас этим делом занимались наркоконтроль активно, да. А вот какими-то серьезными вещами все-таки люди повыше занимались. Я имею в виду, большим количеством наркоты занимались те ребята, которые озерные. И мы даже знаем, кто. Мальцев, ты на МКС тащишь. Так раз, такой парень. Идут 5-11. Вячеслав, а где гарантии, что не придут такие же воры, что сделать, чтобы исключить это? Да мы же говорили, запросто придут такие же воры. Чтобы такое исключить, каждое должностное лицо должно избираться только на один срок. На один срок. Все, отбухал один срок, шел мать. Ну, может быть, в местном самоуправлении на два срока. И то это укороченные какие-то там, по три года, например, да, если два. В том числе и судьи, прокуроры и так далее. То есть там прокурор, окружной прокурор, прокурор области должен избираться, ну, максимум на один срок. И можно продумать для прокурора вариант, что он может еще избраться где-то там вот за Уральским хребтом. Еще один раз только. Допустим, на 4 года он избирается, здесь вот он убрался на 4 года, все. Ну и там может потом повторить. Ну, то есть вот четко, что уже в этом регионе даже близко он не может, только там может где-нибудь. Хотя, я, честно говоря, буду против того, я считаю, один срок и достаточно вот тебе пенсия, и там прибавка к пенсии, иди гуляй, у нас достаточно финансов, чтобы прокормить такую массу людей. Вот. И, во-первых, мы говорим о том, что должны избираться на один срок. Мы говорим о том, что должна быть прямая демократия. Вместо депутата должны люди голосовать по главным вопросам. Все представители исполнительной власти местного самоуправления должны иметь в своем кабинете видеокамеру, должны иметь микрофоны в своем кабинете, чтобы все это шло онлайн, чтобы мы все это дело видели. Все, вот он работает. Все, что он делает, он должен делать в облаке. И туда абсолютный доступ. Вот он пишет что-то, мы сразу видим, что он там пишет. И видим, что у него на экране компьютера. То ли он там пасьянсы раскладывает, то ли он работу делает. То есть мы должны знать, чем занимаются эти люди. И все. И таким образом мы будем гарантированы от того, что нас очередной раз обворуют. Вот представьте себе, на секунду, пришел самый козел из козлов. Вова вот пришел. Вот этот же Вова, только в 99-м году, была не та ситуация, а такая, как вот сейчас. Ну, тут он приходит, мы взяли вот, ну, там, вот этого вот и посадили. И что бы он сделал? Да ничего. Отработал бы, пошел на пенсию. Мы бы ему еще ордена дали, потому что он что-то бы там коробчил, что-то сделал. Ну, вроде там не набедокурил, на тебе орден. Понимаете, ситуация какая? То есть, когда он начал чудить? Он начал чудить после первого срока. Вот первый срок, ну, уже не нравился. Но что-то он готовил, да? Когда они там захватили «Газпром» все, 2007-2006 год, вот основное, когда они начали что-то отжимать, отхватывать, откусывать и так далее. То есть им нужно было время. А если нет времени, нет преемственности никакой, если полная сменяемость власти, да как они что сделали? Кто такие они, понимаете? Это мы, это все мы. Что же, мы сами себя грабить, что ли, будем? Так, что там, все? Все. Спасибо большое, что вы нас слушаете. Спасибо. До новой исторической эпохи осталось у нас сколько? 211 дней и час с небольшим, да? Значит, подписывайтесь на канал «Артподготовка». Всех своих знакомых подтаскивайте, давайте, размещайте везде, где только можно, ссылки. В чатах пишите, лайки ставьте, на деньгах пишите, 5-11, все, время не ждет, сейчас мы на финишной прямой, не верьте, когда говорят, вот, все, там протест затух, ничего не затухло, это все волнообразно, следующая волна будет нормальной, посмотрите, все будет очень четко, более того, если реакция режима усилится, то люди просто затаятся, а потом выплеснутся. Положенное время. Мы же все прекрасно понимаем. Наша задача, чтобы как можно больше людей знало, что такое 5-11. Мы их готовили не к 26 марта, мы их готовим к 5-11. 5-11. Все, вот оно должно идти везде. Спасибо. До свидания. Спасибо.